Для меня их угроза прозвучала однозначно. Я за ней поеду завтра в аэропорт, но по дороге от аэропорта до Кибили вы должны обеспечить охрану». «Это уж наша забота, мсье», — сказал обиженно капитан. «В первую очередь мы должны обеспечить вашу охрану. В тот момент, когда похитители установят, что полиция информирована, что она охраняет отель или Торчинску, ваша жизнь окажется под угрозой. Тело Тиссо пока не найдено. Вся эта история со снимками может быть затеяна, чтобы усилить на вас давление. Инспектор даже рассчитывает, что теперь они могут сообщить вам более точные координаты тайника, поскольку считают, что вы достаточно обработаны. А угрозы похитить еще кого-то должны исключить ваше сопротивление в дальнейшем». «Тиссо убили. Я в этом убежден. А тело его никогда не найдут. Им не нужно, чтобы его нашли. Бросят его в море или закопают в пустыне. Самое лучшее, что я могу сделать, это вернуться в Европу». «Само собой, мсье, но тогда вместо вас найдут кого-нибудь другого. У нас есть надежда на их поимку, но без вас нам не обойтись. Инспектор просил передать еще, что вам не надо заниматься той дамой из отеля Захры. Он не хочет заставлять вас рисковать дополнительно». «Для чего же он мне это посылает, а?» — с иронией спросил Винтер и вынул зажигалку. «Это на всякий случай, он ведь не знает, как вы решите». «Конечно, конечно, никто не знает, что принесет завтрашний день. Как с этим обращаться?» «Достаточно просто прикурить. Одновременно высекаете пламя и фотографируете. Когда хотите отправиться в Томизрет?» «У меня нет выбора. Сегодня вечером. Завтра поеду за доктором Торчинской в аэропорт». «Когда будете уезжать из отеля, не спешите. К вам подойдет на улице человек и предложит сигареты с гашишем. Ему передадите зажигалку. Сурицу нужны снимки как можно быстрее». Винтер только покачал головой, поднялся и вышел из палатки. Он сыт этим по горлом. Позвонит в посольство и вернется домой. Пусть ищут себе другого сумасшедшего, который будет гоняться за бандами и откапывать клады Роммеля. Боукилика послушно шел следом. «Смотрите, не засадите штангу», — проворчал Винтер, усаживаясь в машину. «Положитесь на меня, шеф». Он направился к базе. Часы на приборной доске показывали половину первого. Самое время пообедать. Он никак не мог избавиться от ужасного впечатления, которое произвела на него смерть Тиссо. А теперь должен умереть кто-то другой, чья жизнь ему намного дороже. Инспектор может строить планы и выдумывать комбинации, но на деле он абсолютно беспомощен. Надо предупредить Генрику. Лучше всего было бы вылететь за ней в Утицу, но завтра она возвращается. Видимо, теперь для Интерпола важнее всего получить фото этой женщины. До тех пор, пока Генрика в Утице, с ней ничего не может случиться. «Сегодня вы опять последний, мсье», — сделал ему выговор Филоген, встретив его у входа. «Куриный суп, отличный цыпленок и к нему холодное пиво. Мы получили несколько ящиков коричневого принца. Или лучше рюмочку чего-нибудь покрепче? Мне кажется, вам не по себе, мсье». «Нет-нет, в такую жару ничего крепкого», — воспротивился он соблазну и вошел в столовую. «Все нормально, ничего не случилось. Тиссо находится в обычном отпуске. В столовой, как всегда, малолюдно. Для всех сегодня обычный рабочий день. Он подумал, что ужасы последних дней разыгрываются только в его воображении, что это бесконечный гнетущий сон, от которого он не может пробудиться. А для Тиссо сон уже кончился». «Мы под защитой ООН!» — снова услышал он испуганный голос Тиссо. Наивность старого честного демократа. Как будто ООН когда-то кого-то могла защитить. Как будто вообще организация порядочных людей может защититься против бешенства современного мира. Филоген наливал из супницы густой куриный суп. «Отличные петушки! Утром я сам перерезал им горло». «Почему же кто-то будто не может перерезать горло